спросил Вюртенен о Хельге, о моей Хельге, сказал я и заплакал. Рези убила их в интересах Советского Союза. Она заставила меня предать их, и теперь с ними покончено. Я открыл глаза. «Ах, говно все это», — сказал я спокойно. «Думаю, что и свиньи, и я можем гордиться тем, что нашу полезность так здорово доказали. Одному я рад», — сказал я. «Чему же? Я рад за Бодовского. Я рад, что кто-то смог пожить артистической жизнью благодаря тому, что я сделал когда-то. Вы сказали, что его арестовали и судили, и расстреляли за плагиат, за оригинальность. Плагиат — одно из самых безобидных преступлений. Какой вред от переписывания того, что уже было написано? Истинная оригинальность. Вот тяжкое преступление, часто влекущее за собой необычно жестокое наказание, вплоть до последнего удара, высшей меры наказания. Не понимаю. Ваш друг Крафт Потапов понял, что большая часть того, что Бодовсков приписывает себе, написано вами, сказал Вертенен. Он сообщил об этом в Москву. На вилле Бодовского произвели обыск. Волшебный чемодан с вашими произведениями был обнаружен под соломой на чердаке его конюшни. Вот как? Каждое ваше слово из этого чемодана было опубликовано. Ну и Бодовсков начал постепенно наполнять чемодан волшебством собственного производства, сказал Вертенен. Милиция нашла 2000 страниц сатиры на Красную Армию, написанных определенно не в стиле Бодовского. За эту небодовскую манеру он и был расстрелян. «Хватит о прошлом», — сказал Вертенен. «Поговорим о будущем. Примерно через полчаса в доме Джонса начнется облава. Он уже окружен. Чтобы не усложнять дело, я хочу, чтобы вас там не было. Куда же, по-вашему, мне деваться? Не возвращайтесь в свою квартиру, патриоты ее уже разгромили, они, наверное, растерзали бы и вас, окажись вы там. Что же будет с Рези? Только высылка из страны. Она не замешана ни в каких преступлениях, а с Крафтом. Большой тюремный срок, но это не позор. Я думаю, он предпочтет отправиться в тюрьму, чем вернуться на родину. Почетный доктор Лайонел Джи Джонс, ДСХДБ, сказал Вертенен, снова попадет в тюрьму за нелегальное хранение огнестрельного оружия и за всякие другие преступления, которые ему можно пришить. Для отца Килли, по-видимому, ничего не запланировано, и я полагаю, что он опять вернется к бродяжничеству. И черный фюрер тоже, а железные гвардейцы, спросил я. Железная гвардия белых сынов американской конституции, сказал Вертенен, будет прочитана внушительная лекция о незаконности в нашей стране частных армий, убийств, нанесения увечий, мятежей, государственной измены и насильственного неспровержения правительства. Их отправят домой просвещать своих родителей, если это возможно. Он снова взглянул на часы. Вам пора уходить. Выбирайтесь отсюда немедленно. Могу я спросить, кто ваш человек у Джонса? Сказал я. Кто сунул мне в карман записку? Спросить вы можете, сказал Вертенен. Но вы же понимаете, что я не отвечу. Вы до такой степени мне не доверяете, сказал я. Могу ли я доверять человеку, который был таким прекрасным шпионом, а? Глава 37. Это старое золотое правило. Я ушел от Вертенена. Не успев сделать и нескольких шагов, я понял, что единственное место, куда я хочу пойти, это в подвал Джонса, к моей любовнице и к моему лучшему другу. Я уже знал, чего они стоят, но факт остается фактом. Они все, что у меня оставалось. Я вернулся в подвал Джонса тем же путем, что и исчез через черный ход. Когда я вернулся, Рези, отец Килли и черный фюрер играли в карты. Никто меня не хватился. В котельной шли занятия железной гвардии белых сыновей американской конституции, отрабатывались почести, воздаваемые флагу. Занятие вел один из гвардейцев. Джонс ушел наверх писать, творить. Крафт, этот русский супершпион, читал «Лайф» с портретом Вернера фон Брауна на обложке. Журнал был раскрыт на центральном развороте